Здравствуйте, дорогие читатели! Как стать уверенным в себе? Как обрести внутреннюю силу? Легко сказать, сложно сделать. Основные принципы, если мы будем их знать, то будем выполнять. Пару дней назад мне письмо написал один мужчина. Он написал следующее. Как я не пытался стать мужественным, у меня ничего не получается. Как обрести вот эту мужественность? Я ему ответил, что все это складывается из нашего поведения, нашего отношения к жизни. Если человек имеет правильную цель, у него будут правильные чувства. Цель дает энергию, энергия дает воплощение. Если, скажем, мужчина знает, что он должен защищать семью, заботиться о семье и готов умереть ради семьи, то это делает его мужественным. Муж, семья. Когда для тебя есть вещи важнее жизни, важнее, так сказать, требухи, то становишься мужественным. Тогда появляется возможности, уверенность в себе. Зависимость, она всегда делает человека слабым. Зависимость происходит тогда, когда мы утрачиваем любовь. Когда для нас вера, любовь приоритетны и важнее жизни, тогда мы становимся сильными. Если же я попустительствую своим инстинктом, не воздержан, позволяю себе жадничать, завидовать, обижаться, я становлюсь слабее. Вот возьмем сейчас нынешнюю, так сказать, цивилизацию западную в первую очередь. Идет вырождение мужчин. Мужчины теряют уверенность, силу внутреннюю. Идет откровенная деградация. Почему? Я считаю, это связано, в первую очередь, с сексуальной революцией. Ослабление веры в Бога, повышенное благополучие. Человек начинает незаметно поклоняться жизни, благополучию, своим желаниям. И все больше он идет в этом направлении, все дальше. И все больше начинает от этого зависеть. Потом сексуальная революция, как определенный рубеж. Когда человек уже наплевать на нравственность, на заповеди, на веру, главное – это удовольствие. Вот здесь начинается разрушение. Потому что неправильный секс, неправильное отношение к инстинкту продолжения рода, оно отнимает всю энергию. Начинается вырождение мужчин. Я об этом постоянно говорю, но только недавно об этом где-то стал замечать какие-то попытки осознать, что это такое. А прогресс этот идет очень быстро. Без соблюдения заповедей мужественности не будет. Похотливый, вожделеющий, жадный, завистливый – это все слабые люди. Как проявляется мужество? Когда сыплется волна неприятностей, а вы добродушно относитесь к судьбе и к людям, через которых лечат вас, вот тогда это мужество. То есть мужество не в том, чтобы отомстить обидчику, а в том, чтобы не обращать внимания на мелочи и понимать, что дело не в обидчике, а в тебе. Вот это мужество. Самое большое мужество – это сохранить любовь, когда вроде бы нет никаких условий для ее сохранения. Вот в этом плане мужество бы учили бедного Иова, у которого было отнято все. Нужно только победить презрение к себе, претензии к Богу, нежелание жить, осуждение и сохранить любовь. Ему помогли сохранить любовь, и он все получил. Мужественными, как мне написал этот человек, становятся обычно те, кто испытал, сидел в тюрьме или уединялся как монах в аскезе, или прошел большие неприятности, несчастья. Это и есть, в принципе, все потеря с сохранением любви. Поэтому, Когда человек голодает и при этом радуется, проводит голодание для души, а не для улучшения физического тела, у него появляется уверенность и мужество. Уверенность вообще идет от чувства энергии, от уровня энергии. Больше энергии, больше ощущения уверенности. Уверенность идет тогда, когда интуитивно знаешь, интуиция подсказывает, куда идти. А интуиция бывает открыта человеку тогда, когда у него нет агрессивности. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в себе, нужно поднимать энергию, нужно понижать уровень агрессивности, и нужно быть инициативным. Активность, инициативность, оптимизм, реализация своих желаний, когда вы не стесняетесь, не комплексуете, вам хочется, вы делаете. Так вот, все это начинает раскрывать наши возможности. Не боишься ошибок. Будет энергия, будет результат, будет уверенность в себе. Поднимается тот, кто упал. Я говорю, что правильное отношение к поражению – это победа. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в себе, нужно иметь высокую интуицию, то есть добродушие, искренность, умение прощать, вера в свои чувства, доверять своим чувствам, и сознание ставить на второй план. Жить по принципу, чего душа хочет, чем по принципу «надо». Потому что сознание нам говорит «надо», «надо это», «надо это», «надо это». Если мы увлекаемся и все время говорим себе «надо», то наши чувства начинают остывать. Поэтому надо верить своим чувствам, надо верить своей душе, и тогда у нас будет раскрываться интуиция. Если я верю своим чувствам, они начинают раскрываться. Если я верю только своей голове, чувства, еще раз говорю, начинают остывать. Поэтому не бойтесь проявления ваших чувств, реализуйте ваши желания. В принципе, в Библии все сказано. Стучите, вам отворят, ищите и получите. Не бойтесь быть активными. Когда у человека любовь в душе, его все действия дают ему только плюсы. Поэтому, в принципе, рекомендации те же. Добродушие, оптимизм, энергия, уверенность в том, что с любовью вы всего достигнете, что на самом деле и является. Отсутствие торопливости. Когда у человека гордыня высокая, он хочет все и сразу, и появляется неуверенность, потому что не получается. Когда человек постепенно что-то делает, но непрерывно, он добивается всего. Христос поэтому говорил о горчичном зерне. Верите, устремляетесь непрерывно, все получите. Горчичное зерно потихонечку, но непрерывно растет. Поэтому, насколько вы готовы последовательно держать чувство любви и ваши устремления, настолько у вас будет уверенность и получение результатов. Поэтому любовь, терпение, целенаправленность, целеустремленность, оптимизм, добродушие, помощь другим. И этого для начала вполне достаточно. А теперь переходим к практике. Часто бываем неуверены в себе. А часто сомневаемся.